Глава 12. Надеждово, 17 августа 1797 года. Приятно все же, когда приезжаешь на свой приусадебный участок почти в 1500 квадратных километров и видишь, что еще чуть больше года назад полезных площадей было возделано только треть, а нынче уже больше половины. Хотя что я называю полезной площадью? Только ли пахотные земли полезны? Конечно, нет. И река дает многое, как и энергию для производств. А лес? Те же грибы. Да, именно что грибы. Как оказалось, вполне продаваемой продукцией может быть то, что распространено почти что повсеместно, но никто не додумался, что этим можно торговать. Речь идет о грибном порошке, сделать который очень даже просто. Грибы собираются, высушиваются, после перемалываются в грубую муку. А после создается смесь из различного рода добавок. Наверное, именно они играли большую роль в том, что белгородская приправа зарабатывала свою популярность среди потребителей. Мы выращиваем жгучий и сладкий перец, закупаем душистый перец. Все это в сухом виде перемалывается, добавляется в грибной порошок, сдабривается солью. Все, продукт готов. Можно добавлять и разные иные специи. Для такого продукта нужно еще немного рекламы, но для этого следует объявление в газете оставить, а также использовать ресурс, рестораны. Там и баннер можно повесить, да и половых настропалить так, чтобы они театрально расхваливали именно тот продукт, который нужно продать. Вот и получится, что за дешево можно получить дорого, из простого народного продукта предоставить обществу изысканную приправу к блюдам. А еще научились производить сухой бульон, не в кубиках и даже не совсем в порошке, но и это же прекрасно. Колбасное производство дает не слишком много продукта, уже потому, что поголовье свиней и крупнорогатого скота нужно увеличивать, но и мясопереработка в поместье есть, могущая перерасти в полноценный завод. Так вот кости, разного рода обрезки, все идет в бульон. Вываривается долго с добавлением лука, той же грибной приправы, а после высушивается. Нет, сублимирование не освоили, так что нужно сказать не высушиваем, а превращаем продукт в желе. Хотя желе после затвердевает. Получается темная пластина, насыщенная вкусами и преизрядно соленая. Технология, которая ничем новаторским от того, что еще в начале 17 века делали в Англии, не отличается. Между тем, создание сухих бульонов в России не получило должного применения, кстати, в отличие от республиканской французской армии. А ведь подобный продукт – это просто отличная вещь, не только для армии, но и для покорения Америки. Так что не все является полезным, что привнесено из будущего, как и далеко не все никчемно, что было создано задолго до моего появления в этом времени. А в Надеждово и в Белокуракино, как, кстати, и в других поместьях, где работает Тарасов, будет создаваться продукт, который не стыдно в Европе заваривать, пока твои товарищи складывают трофейное оружие в кучу. «Как? Будут такое есть солдаты?» — спросил я Захара. «Будут так, что щеки потрескаются», — усмехнулся лошкарь. «Перевозить просто, суетно. А солдатская каша или казацкий кулеш часто нищимные. С таким, а как назвать-то? Бульонный концентрат». «Понимаю, что для солдат это сложное название, да они сами найдут, как обозвать. Вот тебе и будет, что еще продавать Суворову, да своих бойцов подкармливать», — сказал я, лишь позже поняв, что ляпнул. Захар Иванович знал, что Суворов попали. Управляющий военторгом вообще держит руку на пульсе и старается отслеживать изменения в российской политике, особенно в том, что касается военной реформы и репрессий по отношению противников изменений в армии. Однако вопросов не последовало. Почему именно Суворову продавать, который, как видится, на сегодняшний день уже отправлен доживать свой век в опале. Мы нашли общий язык с Захаром Ивановичем Лошкарем сразу. Ну или почти сразу, с того момента, пока я не открыл бутыль с молочным ликером по типу Бейлиса, и нам стало с чем коротать дорогу. Ну а легкий алкоголь развязал языки. Потому скоро на очередных почтовых станциях можно было увидеть меня и Лошкаря с азартом обсуждающих какие-то моменты, связанные с работой военторга, и не только. Наверное, Катенька, также выходящая из кареты на станциях, несколько нервничала, что я украдкой не подсматриваю за ней и томно не вздыхаю, а занят, можно сказать, планированием и обсуждением перспективных проектов с весьма увлекающимся, без негативного оттенка этого слова, человеком. В Москве я распрощался с Андреем Ивановичем Вяземским. Впрочем, не только я, но и Катя со своей опекуншей Екатериной Андреевной Оболенской. Все-таки они отправились со мной в поездку. Мало того, к нашей компании присоединился еще один человек — Круголев Василий Федорович. Этот деятель, как я понял чуть позже, был направлен не столько для того, чтобы быть при дамах, а посмотреть на мое имение, произвести, так сказать, оценку имущества. Вот никак не дойдет до тестя, что не только из земли можно жить, но и из тех проектов, в которых я являюсь пайщиком. Круголев мне не очень понравился. Нет, он не обладал какими-то скверными чертами характера, да и вообще казался скромным человеком, несколько нелюдимым, но могущим поддержать разговор и даже пошутить. Но вот цель этого человека такая скользкая, мне неприятно. Потому и сам Василий Федорович стал для меня несимпатичным. А кому будет приятно, что его оценивают не по заслугам или личным качествам, а по тому, сколько земли и как она обрабатывается? А между тем, до конца я так и не узнал, что будет в приданом. Имели место некоторые туманные намеки, что из Екатерины Андреевны Колывановой есть хорошее поместье, какая-то недвижимость или даже денежный капитал. Но у меня не хватало наглости напрямую спросить. И вот даже не понимаю, почему. Может, это эмоции и чувства Кати несколько сбивают нужный настрой. Я лишь надеялся, что приданое не будет меньше, чем в иной реальности, когда Катя вышла замуж за Карамзина и своим приданным обеспечила супруга, ставшего распоряжаться и поместьями, и деньгами, и домом в Первопрестольной. Основное общение в пути до Москвы было с тестем, после лишь изредка с Оболенской, и только изредка, когда мы оставались на ночь, позволяли мне видеть Катю и перекинуться с ней парой слов. Стало понятно, почему Вяземский не побоялся отправлять свою дочь ко мне в гости. Княгиня — это истинный цербер и хитрая змея в одной ипостаси. Даже не позволяла проехаться с Катей в одной карете, пусть и в присутствии княгини. Казалось, что опытная Оболенская ограничивает мое общение с Катей нарочно, и не только, а может и не столько потому, чтобы соблюсти какие-то приличия. Можно сказать, что мне нагуливали аппетит. Такое вот воспитание меня, как будущего покладистого мужа, несколько веселило. Аппетит был и так ого-го. Настолько, что я на третьей станции от Петербурга чуть не накинулся на симпатичную дочь станционного смотрителя. Поэтому, когда под Москвой к нам присоединился, не так скорее, мы присоединились к огромной веренице повозок и фургонов, и появился Захар Лошкарь, наконец нашелся и для меня собеседник в пути. Мы говорили много, в основном обсуждали возможности и эволюцию военторга. Захар Иванович разделял мои устремления. Он не только ради денег живет и работает, но и любит Россию. Да, не все меркантильные, есть люди, которые испытывают сильные чувства к русским березкам. И Лошкарь не стал бы даже прикасаться к очень спорному проекту, если бы не возможность попасть на войну и помочь стране, будь в каком качестве. Впрочем, незачем его перехваливать. Вот сработает в Италии, если все же состоится поход Суворова, тогда и посмотрим. Как мне кажется, там военторгу будет сравнимо сложно с тем, как до того на Кавказе. Но я уже настаивал, чтобы Лошкарь изловчился, но нашел возможности присматриваться к закупкам в Австрии. Если придется, то будем гнать скот из России, но это такое логистическое плечо, что лучше все-таки закупаться в Богемии или Моравии. Я планирую создавать пайки, составные обеды для солдат, с расчета, что один плутонг мог поесть один раз. И такие концентраты будут там обязательно. Это же просто щепотку кинуть в кашу, так уже сытнее. — сказал я, пока еще слабо представляя, как будут выглядеть мои ЭПР. Можно гороховый суп высушивать в брикет, сухари сушить, в том числе и сладкие, маленькие кувшинчики сделать и наложить туда, например, варенье или икру, которая нынче не признак достатка, обычная еда. Сушеное мясо, вяленая рыба. Подумаю еще. Я продам такое. В войсках редко бывает сытно, да и многие офицеры, если была возможность, покупали приварок своим солдатам. — сказал Лошкарь, и налил нам еще по одной рюмке надеждовской водки. «Более не будем. Я сегодня отдам своих шашлыком кормить стану», — сказал я, прокидывая как слезу чистый напиток. Мы в Надеждово уже второй день, и я до того надеюсь, что вот уже настало время пообщаться с Катей, вижусь только с Лошкарем, да со своим управляющим Овсеем. И то он уезжал вслед Тарасову в Белокуракино за какими-то там то ли семенами, то ли формами для отливки свечей, а может и затем и другим, и третьим. Сбежал паразит, и мне пришлось самому привлекать старост, чтобы помогли расселиться приехавшим военторговцам. А еще Круголев, оценщик, все вынюхивает и что-то записывает. Оставить его без внимания было нельзя, но тут пригодились военторговцы, которые после инструктажа неизменно сопровождают человека Вяземского. Ранее была договоренность, что оставшиеся служащие военторга будут переведены в Надеждово и Белокурокино. Там уже с весны строились дома, больше похожие на казармы, а также тренировочные площадки, возведением которых руководил Богдан Стойкович. Туда же направлялась большая часть тренированных в Петербурге, а после в Нижнем Новгороде инструкторов. Это переселение было огромным ударом по моему карману, однако появлялись и некоторые возможности. Да, мне, как и управляющему Белокуракина Осипу, предстоит кормить всю эту ораву. Но и орава может отработать свою барщину на моих производствах. Все-таки это люди на зарплате, могу использовать их и несколько не по назначению. Плюс пойму степень лояльности людей и их понимание службы в военторге. В том, чтобы перевести военторг под Белгород и Луганск, были и другие мотивы, кроме того, чтобы тренировать из военторговцев бойцов с опорой на оборону и диверсионные действия. Некоторые из наших служащих имели семьи, ну или могли их завести. А у меня много земли, сильно больше, чем людей, обрабатывающих ее. Кроме того, я уже узнавал, что можно прикупить некоторые деревеньки южнее. На границе с землями войска Донского есть земли, пусть и подучетные, но не обжитые. Ближайшая казацкая станица Микитинская находится от окраины моих земель в 50 верстах. Так что остается просто узнать, кому заплатить за пустые земли, ну и поговорить с кем из казацкого начальства, чтобы претензий не возникло. Начну я строиться, да обрабатывать землю, уже урожаи собирать, а тут казачий круг постановит, что, оказывается, незаконно я это делаю, ибо земелька-то по реке Северский Донец исконно казацкая, да и заберут уже обработанную землю. Я выдумываю, и такого быть не может. Ну да, никогда не было, и вот опять. С другой стороны, я хочу расширяться именно туда, чтобы иметь еще большие кооперации с донскими казаками. Это же как жить на границе с иностранным государством, при этом без таможни. Тут и торговля, и защита моих земель, или же наем охраны в тот же военторг. А еще есть у меня мысли спросить казаков о сиротах или вдовьих бабах, которые готовы были бы выйти замуж. Верстать в крепостные не нужно, положить только приемлемую арендную плату за землю или же оклад на работе на многочисленных моих предприятиях. Инструмент есть, скоро ряд плугов освободится, так как земля разрабатывается. Но я предполагаю оставлять ряд площадей под луга, так как крупнорогатый скот – одно из важных направлений развития. Нужно будет еще и проанализировать демографическую ситуацию, посчитать, сколько немужних девушек и парней бобылей, да и устроить ярмарку невест. И подобное в этом времени вполне нормально. Вон друг мой Аракчеев, который, впрочем, еще тот дружок, что не поинтересовался моей судьбой, когда я был в Петропавловской крепости, хотя мог по своей службе. Так вот, Алексей Андреевич так и развлекался в иной реальности, когда собирал крепостную молодежь, да пальцем указывал на жениха, а после, руководствуясь только ему понятной логикой, показывал невесту. Брак — это же не только по любви, это еще и о бытии для некоторых, о выживаемости. «Ну, чего задумался?» — спросил Лошкарь. «Да так, мыслю, кабы более казаков, скорее казачат, взять на обучение», — сказал я, раздеваясь. «А и то дело. У нас же с персидской войны много еще лошадей непристроенных». Частью сюда гонят, а частью в саратовское имение князя Александра Борисовича Куракина отвели. Твою долю также пригонят. Это, почитай, тут будет табун до 500 голов. Я думал коней тех продать австриякам. А что? До границы не так и далеко, да еще и по степи идти. Австрийцы отвоевали свое, много потеряли. Так что за лошадей цену дадут добрую даже на перекупе, размышлял Лошкарь, также раздеваясь. Два голых мужика о деньгах разговаривают. А голые не потому, что... Тьфу, вот оно влияние будущего. В этом времени о радуге даже в шутливой форме заикаться нельзя. Так что да, два голых мужика на берегу реки стоят и разговаривают. А очень уж захотелось перестать быть жеманным аристократом, а просто искупаться в прохладной, да хоть проверить, работают ли еще навыки мои. В той жизни в бассейн хотя бы раз в неделю, но ходил обязательно. А сейчас ни разу и не плавал. Навыков нет... Вот понимание, как действовать, сохранилось. Так что нужно бы потренироваться. Эх, сейчас бы вот так на бережку голышом постоять, да с Катей. Как давно уже женщины не было. Ужас. Хе-хе-хе, раздался девичий смех из кустов в шагах 50. И стайка девушек выпорхнула из оттуда, некоторые так и в мокрых рубахах. Просвечиваются девичьи телеса. Доживу ли до свадьбы, или придется шалить? Вот же шельмы, усмехнулся Лошкарь, провожая девушек взглядом. «Женим и тебя», — усмехнулся я. «Кстати, тут есть не так, чтобы и далеко небольшая усадьба некоего майора Шардинского Матвея Егоровича. У него дочка, красотка, молоденькая. 16 уже должно быть. Так я уже отписался им, если майор в поместье обитает. А где еще ему быть, когда время сбора урожая близится? То приедут. Через 4 дня хочу прием устроить. Вернее сказать, что и не хочу, но так надо. А ты знаешь, Михаил, коли не спужается девка, что кисти на руке нет, так и женюсь. Вот ей-богу, как дело себе нашел, что покоя не дает. Да все хочется устраивать, доработать, так и жить захотелось. Сына оставить после себя. Что ж я бубылем-то? Только я даже не дворянин», — отвечал лошкарь. «Справим тебе дворянство. Если что, усыновлю», — засмеялся я и сиганул вновь в воду. Только вынырнул, как на берегу показался Лешка. Тот самый смышленый парень, который никогда от меня не отходит, как я приезжаю в Надеждово. Знаю, что он уже отучился в Надеждовской школе, причем, как рассказывал мне учитель математики, нанятый год назад, Алексей показывал недюжинные способности к наукам. А еще получалось, что он коммуникабелен, да и отцу, старостью одной из деревень, помогает с управлением разрушившегося хозяйства. Может забрать парнишку себе. Подучу, будет мне помощником. «Барин, ваше превосходительство!» — кричал Алексей. «Там акадамы вышли, да топчут огороды, все выспрашивают что да как. Об вас спрашивали. Если заберу его, то отучать от тамака придется долго». Быстро впрыгнул в штаны, натянув сапоги и влез в просторную рубаху. За это время Алексей уже подвел красавца коня черной масти, и я поскакал навстречу ветру, ну или своей судьбе, раз эта судьба проснулась, и решила, наконец, на второй день выйти на свежий воздух. Две дамы в белоснежных платьях, с такими же белыми зонтиками от солнца, даже в перчатках, резко контрастировали со мной, небрежно расхлябанным в мокрой рубахе. «Я прошу простить меня, дамы, за столь фривольный вид. Проводил занятия по обогащению себя здоровьем. Плавал», — оправдывался я. «Мда, месье Мишель», — отвечала на французском языке княгиня Оболенская. «Вы желали смутить дам своим видом, или это ненарочно? При таком кавалере только неприличная женщина не станет смущаться». И тут до меня дошло, что рубаха прилипла к телу и... А вот и не стыдно. Смотрите, какой мужчина должен быть. Мое тело было под жаром, мышцы бугрились, причем это не накачанные железом и пищевыми добавками, а рабочее мясо. Но сделать вид, что я смутился, нужно. Такие правила. «Ну же, милочка», — смеясь обратилась княгиня к своей воспитаннице, — «не нужно так смущаться. Или смущайся, но виду особо не показывай. Сие опломб Михаила Михайловича, но не твой. Хотя да, есть чего смутиться. Олимпийский бог. Кто? Зевс? Нет, не подойдет. Или Пан? Свирели не хватает только. А еще у этого башка были копыта и рога», — проявил я знание античной мифологии. «Ну, рога, ха-ха, рога», — рассмеялась княгиня. «Это Катеньки. А после свадьбы, ха-ха-ха». Тут раскраснелся и я. Не думал, что эта идиома про рога и супружескую измену и в этом времени существует. А вообще трансформация поведения княгини поражает. Еще в дороге она была, если не чопорной, то какой-то официальной, этически выверенной. Но все начало меняться после того, как мы расстались в Москве с Андреем Ивановичем Вяземским, ну и по мере того, как княгиня все больше со мной общалась. И сейчас я вижу не лишенную юмора привлекательную старушку, ну или не такую уж и старую, а пожилую, как сказали бы в будущем, прикольную. «Будет вам», — Оболенская махнула рукой. «Чем развлекать дам будете, Михаил Михайлович? Или, как и все мужчины, закроетесь занятостью? Сегодня у нас пикник», — сказал я, чуть не назвав привычное наименование мероприятия «шашлыки». «Колевать малозначительное», — вновь веселилась Екатерина Андреевна Оболенская. «Не переживайте, эту французскую забаву есть на траве, мы знаем. Но, признаться, это то, может, и единственное, что из традиций старой Франции мне не нравилось. А слова интересные, пикник. А у вас, Михаил Михайлович, есть стихи про птиц? Снегири, герои, посмотри, словно капля крови на груди», — подумал я и улыбнулся своим мыслям. Что было бы, начни я декламировать подобные тексты, да и на небе тучи. И вот в чем парадокс, я даже скучаю по этому ранее ненавистному творчеству. Цепляет оно, как не сопротивляйся. «Так уже даже издался вирш про орла. Узник. Читали?» — невнятно говорил я, несколько растерявшись. «Есть у меня иной вирш. Но он может несколько испортить настроение, в нем про разочарование в людях и опустошение. В крепости написали? Откуда подобные настроения? Спросила Катя. Да, соврал я. Ну же, Михаил Михайлович, просим, сказала княгиня. Степь синяя расстилалась близ азовских берегов. Но измена девы страстной — нож для сердца вековой. Прочитал я стихотворение Михаила Лермонтова. И, как и предупреждал, настроение княгини сменилось. «Михаил Михайлович, вы обжигались в любви?» — задала вопрос Катя. После, видимо, подумала, что спросила сильно личное и попросила извинения. «Нет, горел чувствами, горю и ныне в своей любви, но даст Бог не обожгусь», — ответил я, и наши взгляды встретились. «Нет, ну точно она неравнодушна ко мне, и, может быть, у нас получится не только взаимовыгодный союз, но и что-то большее. Вот взрослый мальчик, а все равно верю в сказку. Шашлыки будут готовы только вечером». А нынче я предлагаю вам прокатиться и посмотреть поместье. Все за день не осмотреть, но мы же не завтра уезжаем, — заполнил неловкую паузу. Настало время хвалиться своими производствами. Некоторые предприятия показать не могу. К примеру, механическая, она же оружейная мастерская, находится в 15 верстах к северу от усадьбы. Сахарный завод в 20 верстах на запад. Коровники и свинарники тоже не близко. Уже потому, чтобы меньше ароматов от жизнедеятельности свиней и коров проникало в окно чудесными предзакатными вечерами. Но кое-что было рядом. «И что вы хотите нам показать?» — спросила княгиня. «Свечной заводик, один из двух», — ответил я. «Количество ульев превысило 800. Это у меня в поместье. А в Белокуракино уже больше 1000. И это не исключает, что бортничество полностью ушло». У населения принимается в том числе и в виде оброка или скупается воск. А так пчелы летают уйма, уже несколько и опасно. Стараемся, чтобы пасека располагалась по окраинам моего поместья. Однако чувствую, что скоро проблемы со множеством летающих собирателей меда станет в полный рост. В день производим всего 300 свечей разных размеров, словно заправский экскурсовод рассказывал я. Заказы на свечи расписаны на полгода вперед. Есть и те купцы, которые сами приезжают, видимо, считая, что так могут скинуть цену на этот товар, как и заполучить его в первую очередь. А между тем гостиный двор, поставленный всей ему дороге, зарабатывает на таких вот дельцах. Дело в том, что мы, благодаря достаточно большому количеству воска, способны продавать свечи целыми партиями. При этом варьируется и качество свечей. Есть те, которые с большим количеством свиного жира, есть фигурные, и даже пробуем делать ароматические, но они стоят очень дорого, потому как французская вода, которую иногда называют немецкой, стоит много серебра. Я уже передал все то, что знаю о парафине и химику Якову Захарову. Вспомнил, что это либо процесс перегонки древесной смолы, либо смесь каких-то углеводородов, которые имеются в нефти. Еще есть в нефти какие-то воскообразные вещества. Вот все это, как и свои дилетантские предложения, я собрал воедино и отдал Захарову. Если он или кто иной умудрится создать парафин и доработать его, мы можем обогатиться и решить, если не все, то многие финансовые вопросы. А что дадут большие деньги? Да я хоть 1100 эфиопов наберу, построю им в Сибири эфиопград, вооружу, найму лучших европейских и русских инструкторов и пошлю на Париж. А что? Пусть парижане привыкают к чернокожим французам. А то приеду в столицу Франции и не узнаю. Буду чувствовать себя неуютно. Я же был в будущем в столице Франции. Помню свои впечатления. Без арабов и разных чернокожих эта страна уже будет непривычной. Как будущим родственникам вы подарите мне 500 вот таких свечей в виде цветка. Не знаком я с биологической тещей мамой Катеньки, но Оболенская ведет себя как-то уж слишком по-родственному. Безусловно, княгиня, сказал я, взяв в руки розовую свечку и поджег ее от большой горящей свечи. «А как вам это?» Аромат розы, коим была пропитана свеча, смог перебить вонь от копоти. «Я получил новую порцию, хочу-хочу». Далее я повел дам в теплице. Стекло в этом времени не такой уж и дефицит, но сравнительно с покинутым мной будущим построить стеклянные теплицы было дорого, даже очень. Но эти сооружения почти себя купили. Только продажи клубни и георгин отбили треть стоимости теплиц. Хороший был год со стихотворением, а после эксклюзивной продажи клубней. А еще в одной из теплиц идет селекция, попытка скрестить латиноамериканские гладиолусы с европейскими. Занимается этим делом